Вы же знаете, что для нас с вами это еще не конец. Если, как утверждает полиция, Меншик был наемным убийцей, значит, кто-то его нанял, правильно? А тот, кто нанял одного убийцу, может нанять и второго, разве не так? А поскольку ему вряд ли пришлось по душе то, что его планам помешали, он может нанять и двух, либо попросить одного приберечь несколько пуль для вас. Не пуль, а патронов, малышка. Что? Сама пуля — это всего лишь инертный кусок металла, никому не способный причинить вреда. Чтобы убить человека, ей требуется порох, который приводит ее в движение, капсюль, который воспламеняет порох, и латунная оболочка, которая удерживает все это вместе до нужного момента, а, другими словами, целый патрон. Я небольшой знаток оружия, но уж это мне известно. На что она сухо заметила: вы смеетесь надо мной. Кто? Я? Смеюсь над невинной девушкой, которая всего-то и делает, что пытается заставить меня выпрыгнуть из штанов от страха или добиться того же иными способами. Неужели вы считаете меня способным такое, мэм? Она еще раз облизала губы и промолчала. Я продолжал. Честно говоря, если тут и впрямь завелся какой-то любитель заказных убийств, что еще не доказано, думается, у него хватит ума не гоняться за каждым случайным прохожим, попавшимся у него на пути. Был ли Меншик нанят для одного задания или состоял на постоянном довольствии у коммунистов, к чему, похоже, склоняется полиция, мне сдается его считать расходным материалом. А потому не думаю, что кому-то вздумается за него мстить. Хоть все как сговорились запугать меня этой угрозой. Все? Кто еще? Обаятельный мистер Пэдлинтон воспользовался той же тактикой. Полагаю, ему хотелось запугать меня настолько, чтобы я разболтал все, что знаю, в надежде на защиту со стороны полиции. Но он немного просчитался. Мне нечего разбалтывать. Точно так же просчитались и вы, мисс Роквилл. Меня бесполезно пытаться запугать или соблазнить, я и вам ничем не могу помочь. Девушка вскочила на ноги, глядя на меня. — Вот как? Вы считаете, что я пришла сюда, чтобы... И замолчала. Я тоже молчал. Мгновение спустя она очаровательно покраснела и несколько смущенно по-девичьи рассмеялась. — Что ж, по крайней мере, я проделал это не слишком откровенно. Одежду я не сняла. Я продолжал молчать. — За мной следят. — Мистер Хелм, — сказала она, — куда бы я ни пошла, меня преследует мужчина. — Наверное, местная полиция стремится уберечь вас от повторного нападения в их владениях. Это должно помогать вам чувствовать себя в большей безопасности. Он не похож на полицейского. Она помолчала, затем произнесла. — Вы сказали, что ничем не можете мне помочь. Откуда вы знаете, какая помощь мне нужна? — Ну, это же очевидно, — ответил я. Вам нужна некая неповторимая комбинация Геркулеса и Эйнштейна. Первый, чтобы вас защищать, а второй, чтобы придумать, каким образом это сделать. Вы уж достаточно прозрачно намекнули, что не остановитесь перед постелью для достижения этой цели. Что же за предложение, спасибо. Но я всего лишь недалекий фотокорреспондент и не привык браться за работу, которая мне не по зубам. Вам вовсе не обязательно мне грубить. Я улыбнулся. — А-а-а! И вы еще считаете меня грубым. А не вы ли совершенно недвусмысленным образом забрались на мою кровать? Есть еще одно препятствие. Я никогда не берусь за работу, если не могу доверять клиенту, мисс Роквилл. Теперь, если вы не возражаете, я бы хотел принять душ. Есть в этих больницах что-то... Вы все еще злитесь из этих дурацких микрофонов, да? А что, по-вашему, я должна была делать в этой чужой стране? Послать всех этих иностранных полицейских ко всем чертям? А я, по-вашему, должен был бросаться с голыми руками на профессионального убийцу в чужой стране, да еще ради девушки, которую вижу первый раз в жизни, а? Кончик ее языка еще раз прошелся вокруг губ. В тот момент вы не знали, что он профессиональный убийца? — воскликнула она и тут же спохватилась. — Ох, простите, вы совершили храбрый поступок, и не мне его умолять. Я вам очень признательна, мистер Хелм, поверьте. — Конечно, — сказал я. — Правда, вы выбрали странный способ, чтобы выразить это. В глазах у нее вновь вспыхнул гнев. — Вы Вы даете себя за честного